Следующая бонусная глава будет в ночь со вторника на среду. Ну и пользуясь случаем, хочу поздравить наших прекрасных дам с праздником 8 марта. Глава 25. Кварц. Корабль-матка механоидов. И это его появление, должен признать, застало меня врасплох. Вот как-то не привык я к трепетному надзору за собой. Так у нас свободное время, наконец выдал я, а никаких команд по чату не поступало. Я тебя последний раз спрашиваю, человек, еще более угрожающе прошипело это существо, а от него в воздухе проступила аура из концентрированной и явно агрессивной ко мне праны. Где ты был? Притом, судя по ее концентрации, наш командир тоже находился на втором ранге великого сосуда вечности и сейчас хотел воздействовать на меня чем-то вроде ауры ужаса, только работающей на пране. Впрочем, имея равный с ним ранг, а вместе с ним и абсолютный контроль праны, в свое тело я эту агрессивную энергию просто не пустил. Мог и вообще ее действие ограничить на расстоянии от себя, но это было бы уже слишком подозрительно и в любом случае не осталось бы незамеченным. У меня есть возможность попадать в скрытое пространство, где я могу побыть наедине с самим собой или просто безопасно провести там какое-то время, аккуратно ответил я, отвечая, с одной стороны, чистую правду, а с другой, стараясь не сболтнуть ничего лишнего. Там я чувствую себя в безопасности и смогу как следует приготовиться к предстоящей вылазке, как вы и приказали, командир. Если бы вы передали по чату какую команду, то я сразу бы вышел из него. Почему в таком случае я не вижу такого умения среди твоих навыков? Уже чуть более мягко проговорил полудемон. Я не хочу, чтобы оно было видно другим игрокам. Возможно, поэтому вы его и не видите. Также аккуратно ответил я, ведь о том, что я буду открывать перед ними все свои навыки, мы даже не договаривались. Но тем не менее тут надо было не перегнуть палку, иначе полудемон просто выгонит меня из своего отряда, а может и вовсе решит избавиться от меня как ненужного свидетеля. Тут уже командиру было нечем крыть, а признаваться, что его навык недостаточно развит, чтобы качественно просветить меня, он тоже не будет. Поэтому полудемон просто молча исчез, переместившись в свою каюту, между прочим, расположенную в 32 метрах отсюда. И подобного рода прыжки говорили о том, что его точно не стоит недооценивать. А еще, честно говоря, пришла мыслишка, а не плюнуть ли мне на это самое коллективное задание, но нет, решил поднабраться опыта в подобной сфере, так будь добр, терпи и набирайся. Ведь, несмотря на все свои минусы, сплоченный отряд из сильных бойцов, думаю, вполне способен заломать любого одиночного игрока, как бы сильно тот ни прокачался и сколь могущественным бы себя ни считал. И простой пример тут я и мои абсолютные клоны, ведь когда тебя собираются оглушить или замедлить одним умением, сильный враг может просто это проигнорировать, но когда это делают сразу одновременно 5 умений, пусть даже и немного более низкого ранга, никакая защита просто не выдержит. Вот только у меня мои клоны существуют только раз в месяц и всего по 3 минуты, а значит, долго с ними не повоюешь, вот и приходится искать себе альтернативы. Оставшийся перелет прошел совершенно спокойно. Никаких тебе сигналов тревоги, встреч с космическими пиратами или попаданий в поля из метеоритных обломков. Просто сидел и наполовину запаса создавал себе кристаллы из доступных мне видов энергии, попутно рассуждая над тем, как стоит потратить оставшиеся у меня карты. Ну а поток божественной энергии пустил на заполнение резервуаров в своих вранговых артефактах, изрядно просевших после моего последнего прорыва. Гул'дар, до подлета 5 минут, всем приготовиться. Стоило вибрации прекратиться, как я почувствовал вполне ощутимый толчок, после чего мы, движимые командами командира, вышли из доставившего нас сюда корабля. И должен сказать, место, в котором я оказался, поистине впечатляло. Это были громадные, нет, даже не так, громадные объемы. Те же пещеры, в которых мне приходилось бывать раньше, тоже могли похвастаться немалыми размерами, но здесь, когда было видно, что все это строение полностью искусственное и является результатом труда неких разумных существ, произведенная обстановкой на меня впечатление только усиливалось. Ведь это какими же технологиями надо обладать, чтобы построить такое, и сколько для этого вложить своего труда. Но, а в дополнение ко всему тут было с чем эти размеры сравнивать. Например, тот грузовой корабль, на котором мы прибыли, был высотой с 15-этажный дом, ну и имел метров под 50 в ширину. И вот только в этом ангаре стояло еще 7 точно таких же кораблей, как и наш, и притом оставалась еще куча свободного места, чтобы спокойно удвоить это количество. Ну и, естественно, кругом вокруг нас сновали тысячи механоидов, которые, словно муравьи, бежали куда-то по своим известным только одним им делам. Притом я видел, что 95 из них имели всего лишь один уровень, и были они тут самых разных размеров. Вон, например, те юркие малыши размером всего по колено, судя по системной справке, назывались «Механоид, детектор F, уровень 1». Немало тут и гораздо более массивных, нежели обычный человек, ранее виденных мною. Механоид, грузчик, Е, уровень 1, и механоид, рабочий, Е, уровень 1. А вот у входа стоит пара значительно более массивных созданий. Механоид, охранник, Е, уровень 1. И эти квазиживые существа, при убийстве которых с ранговым оружием можно было получить всего 14 ОС, имели колесное шасси и пару манипуляторов, заканчивающихся немалых размеров клинками, и за спиной их виднелись какие-то пушки, находящиеся пока в сложенном виде. И это все несмотря на то, что их магическое сердце было укрыто несколькими слоями прочной брони, прорваться через которую можно, если только со сварочным аппаратом или высокоуровневыми навыками. В общем, это были весьма грозные боевые машины, выхлопа при убийстве которых ты практически не получишь, ведь чтобы получить с нее опыт, надо такую еще и расколупать, что совсем непросто. Притом даже от одной такой мысли меня обожгло чувством опасности. А что это значит? А то, что в тот момент, когда ты даже обездвижишь такую машину в попытке добраться до его магического сердца, она наверняка еще и взорвется, прихватив тебя на тот свет вместе с собой. В общем, как по мне, в качестве источников ОС, насколько я видел, эти существа были не самым лучшим вариантом. А вот и гуманоидная форма. Механоид, дипломат, Д, уровень 18. В нашу сторону направлялась весьма массивная фигура. Она была трехметровой высоты, что, видимо, должно было добавлять весомости приведенных им доводов, ибо спорить с такой дурой вряд ли кто вообще захочет. А вообще по своему внешнему виду этот разумный робот напоминал мне императора людоящеров. И это неудивительно, ведь не схожим с человеком ее было делать, учитывая, что людоящеры наравне с каджитами были доминирующей расой в этой звездной системе, а императоры людоящеров подсознательно вызывали немалое уважение и страх у окружающих. «Приветствую вас на Кварзе. Я здесь, чтобы сопроводить вас к необходимому сектору». Чистым и вполне понятным голосом пророкотало это существо на системном языке. Видимо, такой голос тоже был добавлен этому индивиду специально для более качественного решения дипломатических вопросов, ибо установи ему какую-нибудь писклявую речь, и ни один разумный чисто подсознательно не воспринимал бы его всерьез. Такой же голос явно должен был принадлежать альфа-хищнику, которому бы чисто инстинктивно хотелось бы подчиняться. Хотя вполне возможно, что, учитывая, что специализация этого существа дипломат, тот может менять свои голосовые настройки в зависимости от ситуации. Далее мы проследовали за этим существом до места, явно являвшегося местной транспортной магистралью. Ведь сюда из массивных туннелей то и дело подъезжали некие площадки. Механоиды заезжали или заходили на них. Тут уже все зависело, чем именно был оборудован тот либо другой робот. После этого эти площадки, моментально набирая скорость, уносились в один из многочисленных туннелей. Правда, наша платформа, в которую мы загрузились, была оснащена парой десятков разногабаритных сидений, как будто специально под перевозку игроков разных рас и размеров делали. Притом по краям такие сидения были оборудованы ручками, в одну из которых я и вцепился, ибо платформа, достаточно быстро стронувшись с места, набрала приличную скорость. Ну а далее только и оставалось смотреть на проплывающие мимо пейзажи. Притом время от времени мы проезжали рядом то с очередными площадями, наполненными всевозможными передвижными платформами, то пересекали какие-то огромные не то шахты, не то туннели. Кречет. А почему они не используют для перемещения порталы? Рых. Вот ничего эти люди никогда не знают. Нога. Технически они не настолько развиты, чтобы создавать порталы с помощью своих технологий и без помощи магии или навыков от системы. Поэтому большая часть рабочих использует вот такой способ передвижения, тем более что он также достаточно эффективный. Но порталами, я думаю, они тоже пользуются, тем более развитые особи, просто не показывают их чужакам. Ибо механоиды достаточно скрытные создания, а мы как-никак для них чужаки. кричит: «Спасибо, буду знать». И слова нога подтвердились достаточно быстро, ибо доехали мы, видимо, до нужной нам точки всего за каких-то 15 минут. «Следуйте за мной», — вскоре проговорил дипломат, вставая с платформы и направляясь по одному из коридоров. По одну сторону такого коридора уходили вверх монументальные металлические конструкции, а по другую располагался ряд затемненных окон, через которые можно было рассмотреть небольшие пустые комнаты. Минут пять так и продолжали идти по этому коридору, пока не заметили в одной из доселе пустующих комнат какое-то движение. А дело было в том, что там посреди комнаты появился игрок. Людоящер, Е, уровень 1. Притом нас, судя по тому, как он боязливо оглядывался, шаря взглядом по комнате в поисках надвигающейся опасности, нас через разделяющее темное стекло или экран, кто его тут разберет, он не видел. Тут же люк в дальнем конце комнаты открылся, и в комнату заехал какой-то мелкий аппарат. Механоид, F, уровень 1. Притом механоид не доходил огромному присмыкающемуся даже до уровня колен. И тем не менее отважная машина смело рванула в бой. Она выставила перед собой что-то вроде двух маленьких вращающихся пилы, быстро набрав скорость, приближалась к новоявленному игроку. Тот, в свою очередь, выставил вперед копье, приготовившись насадить на него эту мелкую машину. И в момент, когда это должно было произойти, механоида словно на пружинах подбросили, и он в полете, миновав подставленное для него копье, неглубоко, но все же прорезал бок игрока своими небольшими пилами. Вот только этот успех был единственным из того, что он смог достичь. Разъяренный людоящер догнал небольшую машину и просто пнул ее со злостью ногой, отчего ту подбросила и ударила о стену. Ну а дальше рептилия просто забила его своим копьем. Причем, в отличие от встреченных нами в ангарах механоидов, брони на этом небольшом аппарате практически не было, и его противнику хватило всего 6 мощных ударов, чтобы полностью разворотить корпус и уничтожить магическое сосредоточие, делавшее машину живой. Ну а после довольный игрок, что-то яростно порычав, просто исчез. Только сейчас обратил внимание, что все мы остановились и смотрели за происходящим в комнате зрелищем. Согласно заключенному с богами договору, мы должны выставлять на поединок механоида весом не более 1/6 от массы его противника. В каждой комнате в пол встроены весы, которые и позволяют определить оптимальные габариты нашего юнита. Оружие юнита мы тоже можем в некоторой степени варьировать, тут главное, чтобы оно не было способно на дальнобойные атаки, просветил нас провожатый. И даже так механоиды выигрывают сражение с 1:56 результатом. Ну да, попробуй победить врага, когда он в 6 раз больше, чем ты. Хотя, думаю, тут дело еще в том, что я до сих пор не видел ни одного реально жирного людоящера или каджита. Попади в такое условие земляне, уверен, они умудрились бы проиграть не меньше трети боев. Хотя бы потому, что привыкли сидеть в своих офисах, не заниматься спортом и есть всякую вредную, но, безусловно, вкусную еду. Тем временем сопровождающий нас дипломат направился дальше и минут через 5 ходу остановился около массивной стальной двери, возле которой дежурил сразу десяток механоидов-охранников. Притом средний уровень у этих ребят уже был в районе 10-го. «Все, мы пришли. Примите карту этого сектора, а также задание. Внимание! Неизвестный механоид хочет передать вам карту местности. Принять? Да нет. Внимание! Вашей группе предложено задание. Уничтожьте героя 1167-897. Награда 25 000 равномерно на всю группу. Внимание! Задание принято. А вот, кстати, там вроде нам еще предоплата полагалась. Или ей мой новый дружный коллектив решил со мною просто не делиться. Впрочем, ладно. Просто запомним пока тот факт, что равноценно делиться здесь не любит. Принимаю переданную мне механоидом карту. Притом, судя по всему, сектор, где жила наша жертва, был совсем небольшой. Теоретически, думаю, мы вообще можем его всего за час обойти. Створки массивной стальной двери между тем открылись, и мы перешли в очередной крупный зал. Притом здесь было совершенно пустынно. После чего стальная массивная дверь за нами закрылась, отрезая нам путь обратно. Гул'дар, боевое построение, надеть маски, кричит, ты замыкаешь. Наемники моментально стали серьезными, прекратив острить и пререкаться, после чего надели странного вида маски. Впрочем, действие масок я тут же наглядно ощутил, ибо отображаемый уровень, а также приписка о расе над ними сразу пропали. Неизвестный игрок, Е. Вот это, например, вся информация, что показывала мне система про нашего каджета. Гул'дар, Энтинандаль, с тебя полное сканирование. Эльф тут же испустил какую-то мощную магическую волну, после чего отчитался, что стены, из которых состоит база механоидов, отлично гасит любые магические волны. И тем не менее он определил, что в следующем зале на входе нас ждут два имеющих магические источники существа. Гул'дар. Ну что ж, туда тогда мы и направимся. Вперед. Как и ожидалось, на входе стояло два механоида-охранника, Е. Уровень 1. Только вот в этом секторе, в отличие от остальной базы, руки у нашего отряда были, скажем так, развязаны. К явной беде всего местного населения. Ну и разобрались мы с этими ребятами достаточно быстро. Хран, король громовых обезьян, ускорившись, просто телепортировался вперед прямо сквозь перегородку, приласкав стражей мощнейшими разрядами электричества. В результате все, что могло гореть в этих живых машинах, просто перегорело, полностью обездвижив их. Все мы также телепортировались за ним следом, тут же вставая в боевое построение. Впрочем, кроме этих стражей в помещении находилась какая-то механическая мелочь. Притом большая часть из них и вовсе не были механоидами и не имели магический источник. Это были обычные мелкие роботы, что, словно тараканы, моментально разбежались, спрятавшись в каких-то щелях или других, вполне возможно, вентиляционных либо каких еще проходах. И что самое обидное, за них нельзя было получить опыт, поэтому догонять их никто даже и не подумал. Далее обезьяна секунд 20 разламывала стальному противнику своей дубиной грудь, чтобы разбить магический источник и получить опыт. Второго механоида забрал себе полудемон. Этот уже одним быстрым ударом своего светящегося меча разделил свою жертву на две неравные части, моментально его при этом осушив. Что тут скажешь, силен, ну или просто обычный показушник. В очередных трех залах нас встречала полнейшая пустота. Противники уже передали сообщение по своим каналам о том, что к ним приближается карательный отряд игроков, и поэтому мы даже вездесущие мелочи тут не увидели. А вот в следующем зале, судя по словам просканировавшего пространство эльфа, нас уже встречали. И стоило нам активировать открывание двери, как по нам сразу открыли огонь. У противоположного края зала стояло с десяток механоидов-охранников. Именно они и открыли по нам огонь из орудий, что торчали у них из-за спины. Впрочем, тем полноценный отряд и отличается от одиночного игрока, что там всегда происходит взаимозаменяемость и прикрытие друг друга, поддерживая защитные купола, которые пока свободно справлялись с атаками противника. Мы вошли внутрь, а потом в роботов полетели несколько шаровых молний. Противники при этом попробовали увернуться от запущенных в них снарядов, начав активно маневрировать. Вот только шаровые молнии оказались самонаводящимися, и вот уже половина механоидов оказалась обездвижена, застыв и начав дымиться. А значит, и тут оказать серьезного сопротивления нам никто не сможет. Да и вообще против адептов, владеющих электричеством, они оказались не так уж и страшны, как я поначалу подумал. Энтинандаль, я чувствую все увеличивающуюся опасность. Впрочем, и я тоже что-то такое уже чувствовал. И даже более того, применив познание реальности, да, я обнаружил огромное количество окруживших нас врагов. Пользуясь тем, что сканирование гасится стенами, враг оставил отвлекать нас десяток так называемых смертников, и когда мы радостно принялись их уничтожать, подвел основные свои силы, а следом массивная стальная дверь, через которую мы вошли в этот зал, закрылась. Внимание! Окружающее пространство заблокировано. Порадовало меня сообщение от системы, а затем множественные проемы, усеивающие этот зал, открылись. Из части из них в нашу сторону развернулись автоматические турели, а из других мощной волной вынеслась целая армия всяких разных механических созданий, одной лишь целью которых было наше убийство. Глава 26. Наемники. Думаю, такого поворота события изначально можно было ожидать, ведь механоиды – это не глупые компьютерные мобы, которые будут тупо небольшими группками слоняться по залам в ожидании, пока противник их всех вырежет. Это вполне разумные существа, весьма специфические и со своим, сильно отличающимся от нашего, мышлением, и тем не менее они были способны легко просчитывать возможные угрозы и быстро и своевременно реагировать на них. Именно поэтому на входе стояло всего лишь пара не имеющих никакого значения охранников, а все остальные пройденные нами залы оказались пусты. Именно поэтому они пожертвовали десяткам бойцов уже в этом месте, чтобы завлечь нас глубже в эту свою ловушку. Первым делом на нас обрушился целый град плазменных снарядов из автоматических турелей, что выдвинулись как из стен, так и из потолка, а следом на нас устремилась какая-то многочисленная механическая мелочь. Это были обычные роботы, даже не определяющиеся системой как механоиды, и поэтому с них невозможно было получить очки опыта. И вот уже эти мелкие машины, достигнув поставленного нашим отрядом защитного купола, принялись взрываться. Также на нас накинулась целая орда летающих дронов, тоже детонирующих при приближении к нашей позиции. Сами механоиды неторопливо заполняли дальние от нас участки зала, но они пока в рукопашный бой предпочитали не лезть, обстреливая нас из своего дальнобойного оружия с безопасного расстояния. А еще я заметил, что остатки ранее выведенного нами из строя десятка, что выделили для заманивания нас в это помещение, поспешно утаскивают вглубь своей территории небольшие машины. А учитывая, что вскрыть ни одну из них мы так и не успели, то получается, что и этот трюк у них выйдет совершенно без потерь. Ведь если магический источник не поврежден, то починить само тело им не составит труда. Впрочем, должен сказать, что и моя команда была не так уж проста, ибо наемники практически сразу поставили мощный магический барьер, который, несмотря на все усилия подрывающихся роботов и активную стрельбу по нам, все еще держался. После вперед выступил Хран, король громовых обезьян уровень 43. Массивная обезьяна буквально искрилась от пробегающих по его шкуре электрических разрядов. Взревев и подпрыгнув, она хлопнула в ладоши, отчего вокруг нашего купола разразилась настоящая гроза из бушующих и сплетающихся между собой молний. И в ту же секунду сотни атакующих нас дронов, как наземных, так и подземных, превратились в обычные выжженные изнутри болванки. Блин, великолепное сранговое умение. Хочу себе такое. Вот только, несмотря на то, что в радиусе 40 метров от нас вся вражеская техника просто сгорела, размеры зала, в котором мы оказались, были существенно больше. Поэтому большая часть противников осталась так и не затронута этой внезапной грозовой бурей, а из открытых проходов продолжали вылетать сотни новых самоубийственных машин. Тут же вперед сделали шаги. Быстрый гур, орк, уровень 41, Шинар, король людоящеров, уровень 36. После чего они пустили вперед мощную объединенную огненную волну. Та имела в высоту до 4 метров и с шумом устремилась на стоящих в отдалении и поливающих нас огнем механоидов. Ну а попутно вся наша группа разразилась целым каскадом всевозможных умений. Я тоже старался не отставать, выкашивая духовными снарядами ближайшие к нам турели. Вот только мощнейшая огненная волна, докатившись до группы механоидов, бессильно разбилась уже об их магическую защиту, так же как и всевозможные весьма мощные навыки, запущенные наемниками по ним следом. В один из моментов полудемон также ударил какой-то сильной сранговой техникой, накрыв ударом пару групп более слабых Е-ранговых механоидов. Но основной костяк из 4 десятков Д-ранговых противников легко пережил эту атаку, не дав полудемону добить обездвиженные машины, которые тут же небольшие роботы принялись оттаскивать к машинам в тыл. В результате установилась патовая ситуация. Враги не могли пробиться сквозь нашу защиту, но и мы не могли пробиться сквозь их. И тем не менее они медленно, но верно выигрывали это противостояние, так как несистемные роботы, постоянно атакующие нас, у них просто не кончались. А вот запас магической энергии на поддержку прикрывающих нас куполов у наемников был совсем не бесконечный. Гулдар, все в сумку. Внимание, вы получили приглашение переместиться в сумку работорговца. Принять? Да нет, все члены нашего отряда исчезли, моментально переместившись в артефакт. Я же еще секунду лихорадочно обдумывал эту команду, ведь я совершенно не доверяю полудемону. С другой стороны, обязательным его условием на вступление в их отряд было безоговорочное подчинение. Бросив на меня какой-то, как мне показалось, уничижительный взгляд, полудемон прыгнул в направлении ближайшей стены. Я же, как в замедленной съемке, наблюдал, как удерживаемый наемниками защитный купол спал и в мою сторону рвануло сразу с десяток мелких роботов-камикадзе. Внимание! Вы приняли предложение. И должен сказать, что побудило меня принять это предложение не только угроза жизни со стороны механоидов. Уверен, что я спокойно бы смог прорвать их блокировку пространства и сбежать отсюда. Да, наемники бы тогда сразу поняли, что я скрываю часть своей силы, но, Как говорится, такой вариант был вполне возможен. Главное, почему я согласился переместиться в артефакт, было наличие у меня умения высвобождения, сплюс. Высвобождение, сплюс вы достаточно могущественны, что даже находясь в пространственных артефактах, можете контролировать окружающую обстановку. При наличии телепатии способны мысленно общаться с окружающими ваш пространственный артефакт существами, а также имеете высокие шансы самостоятельно покинуть артефакт, равный рангом вашему умению. Умение также работает с другими заблокированными пространствами. И вот сейчас я впервые применил его на практике. Для этого требовалось окружить себя невероятно плотным коконом из энергии, для того чтобы не дать погрузить сумки себя в анабиоз. И должен сказать, что это было непросто, ибо сумка работорговца, значок защиты авторского права, в которую меня переместили, была достаточно сильным артефактом и моментально воздействовала на помещенных в нее существ или предметы. Ну а когда мне все-таки удалось компенсировать воздействие этой сумки своей энергией, я смог, скажем так, как следует оглядеться. В данный момент кокон из моей энергии со мною в центре словно плавал в каком-то вспененном пространстве, которое полностью обволакивало, как бы цементируя собой все внутри артефакта. Причем я чувствовал тут не только сложное пространственное искажение, но и временное, а также еще как минимум несколько видов различных воздействий. Взгляд дракона С. Взгляд дракона С, комбинированный навык, позволяет видеть различные мистические энергии и различать их, позволяет видеть сокрытые, а также следы воздействия на нашу реальность, произошедшие в настоящем или недалеком прошлом. А вот теперь я еще и видел все, что находилось вокруг. И несмотря на то, что такие сумки, по сути, не зря называют бездонными, я видел, что полость пространства, в которой я находился, была кубометров примерно 300. И тут находилось полно предметов, принадлежавших полудемону, а также тут были погруженные в анабиоз тела других наемников. Блин, по сути, я вот прямо сейчас тут в сумке могу их взять и спокойно прирезать системным оружием, и они даже не смогут этому никак противостоять. Ну это так, конечно, все мысли вслух. На самом деле я пока еще не настолько превратился в полноценного злодея, чтобы так поступать, ведь согласно своему принципу я не убиваю тех, кто сам первый не начал мне угрожать. Ну а их словесные подколки меня как новичка в их отряде тут не в счет. Ну а дальше я попробовал проникнуть своим сознанием как бы за пределы этого сосуда со вспененным пространством, где я сейчас находился. И вот я ощутил окружающее пространство вокруг сумки. И что самое удивительное, так это то, что сама сумка как бы была сейчас моим непосредственным вместилищем. Иными словами, я чувствовал ее границы, как будто она и есть мое тело. Очень необычное, я скажу вам, чувство. А еще я чувствовал, что даже со знаниями навыка реши я самостоятельно выбраться из нее, так это будет совсем непросто, да и потребует просто огромного количества энергии. Полудемон между тем каким-то образом преодолел блокировку пространств механоидов и смог телепортироваться в ранее пройденный нами пустой зал. Еще несколько перемещений, и он уже у дальней стены, готовый продолжить свое отступление. Впрочем, механоиды не спешили открывать разделяющие залы створки и врываться вслед за полудемоном в это место. Они вообще показали себя как весьма продуманные ребята. Ведь произошедшая между нами битва закончилась практически без невосполнимых потерь с их стороны. Те несколько тысяч обычных роботов, что мы покрошили, я за потери не считаю, ибо у них по меркам системы не было души и их на конвейере можно было наклепать сколько угодно. А вот почти все поврежденные механоиды исправно оттаскивались на починку, после чего они вновь встанут в строй. Хотя должен признаться, что и командир наемников оказался молодец. Он ведь мог приказать всем нам не продолжать стоять под защитным куполом, а пуститься в рукопашную атаку на механоидов. При этом уверен, что мы бы даже в этой битве победили, но без потерь бы в этом случае точно бы не обошлось. А так он хоть и не добился победы, зато сохранил всех своих бойцов, а это достойно уважения. В этот момент почувствовал, как полудемон стал призывать из сумки нашу команду обратно. Рядом с каждым телом внутри артефакта разрастался портал, который и утягивал очередного наемника наружу. Вторым же потоком сознания я следил за тем, что они будут делать там, и тем временем готовился, что и меня самого тоже сейчас выпустит наружу. Однако, когда всех наемников выпустили, я все еще оставался внутри. Команда полудемона моментально встала в боевое построение, вновь прикрыв себя защитным куполом. Нога. А что с человеком? Он все-таки погиб, вроде в группе он все еще числится, хоть и помечен серым фреймом. К моему удивлению, я увидел это сообщение в чате, отправленное Каджитом. Хотя, с другой стороны, а почему бы и нет, ведь я также вхожу в группу. Правда, для меня их ники в чате были тоже серыми, а значит, писать в нем я наверняка уже не смогу. Если только не применю умение слышащий, значок защиты авторского права. Вот только шокировать их тем, что я, находясь в сумке работорговца, значок защиты авторского права, могу им писать в чат, пожалуй, не стоит. Для начала нужно разобраться, собирается ли он вообще выпускать меня или нет, и уже исходя из этой ситуации начинать действовать. Он сейчас находится в сумке. Как бы нехотя ответил вслух Полудемон. Не нравится он мне, да и он не выполнил сразу мой приказ, а я этого очень не люблю. Согласен, эти людишки должны знать свое место, подтвердил его слова Эльфрин Тинандаль. И в этот момент створка ворот, ведшая в соседний зал, где только что произошло сражение, открылась. Вот только никакого нападения на наемников после этого не произошло. Вместо этого в проеме стоял всего один представитель местной роботизированной расы. Механоид-парламентер, F, уровень 1. Сравнительно небольшая машина на своих маленьких колесиках смело направилась к игрокам. На это они только сильнее накачали свой защитный купол энергии на тот случай, если это окажется обычной ловушкой и внутри машины будет спрятана какая-нибудь мощная бомба. Рых, я не чувствую от него угрозы. Возможно, это действительно только лишь переговорщик. Робот тем временем подъехал достаточно близко, после чего из него вверх выступили световые лучи, сложившись в голограмму, на которой было изображено механическое существо, очень сильно напоминающее крупного паука. Притом, судя по тому, как эта голограмма осмотрела наемников, существо, изображенное на ней, через своего посланника было способно их видеть. Вы доказали свою силу. Я 1167-897, хозяин этого места, приглашаю вас к себе, дабы сразиться с вами со всеми в поединке, и клянусь великим прародителем, что в течение ближайшего оборота станции, если вы сами не станете проявлять агрессию, ни один механоид или подчиняющиеся ему машины не тронут вас. Проревело из динамиков парламентера это существо. Ну а далее среди игроков начались весьма жаркие споры. Стоит ли им принимать это приглашение, почему-то очень похожее на ловушку, или нет. Притом мнения игроков разделились примерно поровну. В результате окончательное решение высказал Полудемон. Мы примем это предложение. И если что пойдет не так, мы просто не будем принимать поединок. А в случае блокировки пространства у меня есть возможность вновь вытащить вас оттуда. Но шанса таким образом быстро закрыть наш контракт упускать точно не стоит. Ну а после возле меня внутри сумки начал образовываться водоворот. И спустя секунду я уже осознал себя стоящим рядом с наемниками. Ты расстроил меня своим нежеланием подчиняться, сообщил мне Полудемон. Впрочем, я решил дать тебе шанс исправить эту свою вину. Мы заключили с механоидами договор и теперь направляемся к их главарю. Ты пойдешь первым вместе вон с тем парламентером и будешь сообщать по групповому чату обо всех подозрительных вещах, что ты вообще увидишь. Мы направимся за тобой следом на некотором отдалении. Тебе все ясно? Проговорил он. Понятно. Меня решили использовать как некую приманку и заодно проверить на мне, не обманывают ли нас машины. Что ж, думаю, с этим отрядом после такого мы уже точно не сработаемся. Впрочем, все эти мысли вслух произносить не стал, вместо этого коротко кивнув. «Слушаюсь», — ответил я, после чего развернулся и направился к ожидавшему меня роботу. Чувство опасности мое молчало, а в свою способность также пробить блокировку и удрать в случае чего я тоже не сомневался. Ну а далее последовала примерно 10-минутная прогулка по пустым коридорам. Время от времени в чате описывал окружающую меня обстановку. Впрочем, чего-то интересного сообщить бы все равно бы не получилось, ибо никаких приключений у меня по дороге просто не было. Ну а вскоре мы вышли в просто огромный зал. По своим размерам он, пожалуй, не уступал тому ангару, в котором стоял сейчас привезший нас сюда корабль. Тут находилось несколько сотен механоидов, ну и, конечно, в самом центре зала на чем-то очень похожем на опутанное какими-то трубами и проводами металлическое гнездо сидел крупный механический паук. Я сразу узнал его, так как именно он разговаривал с игроками в качестве голограммы. И именно он подсвечивался для меня красным, ибо и был целью нашего задания в этом мире. 1167-897. Герой, значок защиты авторского права. Высший механоид, с плюс, уровень 31. Я тут же передал наемникам всю увиденную информацию, после чего те быстро заспешили ко мне. Быстрый гур, солидный. Ну ничего, думаю, мы с 31-м уровнем достаточно быстро справимся. И, впрочем, с орком были согласны все члены нашего отряда. Ты готов один сразиться со всеми нами? Подав в голос маны, пророкотал на весь зал полудемон. На это паук поднялся. Само тело у него было размером с небольшой автобус, но вот из-за того, что он передвигался на длинных металлических ногах, каждая из которых была метра по 4, он казался очень большим. Ну и вместо ответа он просто бросил нам вызов на поединок. Внимание! Вам брошен вызов на системный поединок. Победителю достается 3 сильнейших навыка с каждого убитого в поединке участника. Принять? Да нет. И вот вроде достаточно убить это существо, автоматически получить свою долю опыта и можно разбегаться. Как интуиция или чувство опасности неприятно заныли. Да что не так-то? Да, враг выше по уровню любого из наемников, но вместе они, уверен, с ним легко даже и без меня справиться. Запрос к базе данных. И тут системная справка выдала мне весьма неожиданный результат. 1167-897. Герой, значок защиты авторского права. Высший механоид, с плюс, уровень 156. Известность 83. Награда за голову 12786 ОС. А между тем половина нашего отряда уже приняли предложение на поединок. Лишь только король людоящеров и эльф все еще сомневались. Видимо, у них тоже было хорошо развито чувство опасности. Но после рыка своего командира и они приняли вызов на бой. После чего все они с напряжением и какой-то пренебрежительностью обернулись все на меня. Глава 27. Уничтожение наемников. В голове сразу пронеслись самые разнообразные мысли. Ведь я прекрасно понимал, без меня наемники, скорее всего, проиграют. С другой стороны, даже помоги я им в сражении с такой сверхсильной тварью, кто-нибудь из них все равно обязательно погибнет. И учитывая отношение ко мне их командира, который меня даже из сумки не хотел выпускать, то в их смерти наверняка все равно сделают крайним именно меня. Да и из 3 выпавших с механоида карт как минимум 2 все равно придется потом отдать. В общем, даже в случае нашей победы я получу рядом неявных врагов. А ведь мы можем еще и проиграть. Нет, я им не нянька. Они сами знали, на что шли, поэтому пускай разбираются с этой проблемой уже без меня. Все эти мысли пронеслись у меня в голове всего за какие-то мгновения. После чего я использовал ускорение и несколько раз подряд телепортировался на максимальное расстояние, пока не покинул этот огромный зал. Гул'дар, кречет. Что это значит, кречет? Я просто не хочу здесь глупо умирать. Гул'дар, я это запомнил. Самое интересное так это то, что он так и не стал исключать меня из своей группы. Видимо, считая, что если я сам не додумался из нее выйти, то это уже моя проблема. Ведь любого члена нашей группы было хорошо видно на карте. А полудемон, по всей видимости, после этой битвы собирался меня потом найти. Конечно, дополнительно к этому он поставил на меня еще и несколько обычных отслеживающих меток, но их я в данный момент уже снял. А еще я отправил в зал, где должно было произойти сражение, одного из своих дронов-разведчиков. Правда, на изображении, передаваемом с него, я успел увидеть только самое начало битвы, где над наемниками и огромным механическим пауком развернулся поединочный купол, после чего бойцы ударили по пауку каким-то весьма мощным умением. После этого связь с разведывательным дроном пропала. Впрочем, об этом меня члены отряда уже предупреждали. Механоиды моментально взламывают и перепрограммируют чужую технику. Тем более такую, которая сделана частично по их же технологиям. Ведь по сути все эти роботы и дроны, которыми торгует торговый дом Эрна, были заимствованы у механоидов. Именно поэтому категорически не рекомендовалось использовать против них боевых роботов, купленных в этом доме. Ведь вся эта техника после взлома сразу начнет стрелять уже по тебе. Сами механоиды, кстати, тоже не пытались меня преследовать. Их босс дал нам всем клятву, что, пока мы не проявляем агрессию, на нас самих так и не нападут. И, по всей видимости, это свое слово он пока держал. В результате мне осталось только дождаться результатов этого поединка. Если огромная машина проиграет, я сразу узнаю об этом, так как я все еще в группе и мое задание на его убийство так и не аннулировано. А значит, я, даже не принимая участия в самой битве, смогу получить свою долю опыта. Ну а если, судя по тому, что из состава группы только что пропал король громовых обезьян, ситуация начала развиваться не самым лучшим образом для моего бывшего отряда. А ведь мощные электрические заклинания этой обезьяны могли кардинально повлиять на исход этого сражения. Следующим пал Каджит. А потом имена наемников начали исчезать из списка группы примерно каждые 15 секунд. Было ли мне жалко их? Да. Пожалуй, было. Ведь не нравился мне среди них в основном только командир. Однако они сами его выбрали и поддерживали все его действия, в том числе и такие, как послать меня в качестве мяса, которое не особо жалко, вперед, когда нас решили проводить в этот зал. Да и не виноват я в том, что сейчас там происходит. Хотя, может быть, это я так просто оправдываю свой вполне логичный поступок, чтобы заглушить совесть. Кто его знает, ведь, несмотря на всю логичность моих действий, если совесть у тебя ворчит, значит, ты в глубине души сам считаешь, что где-то не совсем прав. Последним из отряда остался, как и следовало ожидать, самый сильный из нашей группы боец, а именно сам полудемон. Притом затянувшееся таким образом противостояние длилось минуты полторы, а вот и его изображение мигнуло, на секунду погаснув. Хотя нет, оно просто изменилось. И теперь вместо «Гул'дар», «Полудемон», «Д», уровень 97, там было написано довольно странное. «Гул'дар», «Кровавая душа», «С-2», уровень, а что это значило? А то, что полудемон хоть и потерял в поединке свое тело, сумел каким-то образом сбежать в виде кровавой души, которую наверняка получил, подняв свой параметр плоть до сранга. Вот же хитрый жук. Ну а что теперь делать мне? Да все просто. Механоид наверняка ослаблен после сражения с целым отрядом наемников. Воображение вообще рисовало искореженное боевыми умениями тело механического паука, потратившего на сражение всю свою энергию. Мне же, надеюсь, придется только прийти и облегчить его мучения, желательно в системном поединке. Ну, это, конечно, все так мечты. На самом деле в жизни все обычно происходит несколько иначе. Ну а то, что существо такого ранга и уровня даже в сильно поврежденном состоянии примет поединок от какого-то человека 54-го уровня, я даже не сомневался. Вот только нужно ли мне это? Не лучше ли сейчас забыть про это существо и заняться чем-нибудь более безопасным? Например, истреблением какой-нибудь мелочи. Уверен, что за счет моего ДАО-пространства и развитых навыков этого концепта я смогу легко перемещаться по станции, наводя шорох и ужас в рядах этих существ. Еще одним вариантом было вообще ни с кем не воевать, а тупо вернуться на территории союзных нам машин. Ведь, как я понял, собирать опыт с механоидов было гораздо труднее, чем с тех же, скажем, насекомых. Вот только меня уже поглотил азарт. Я наткнулся на точно такого же хищника, как и я сам, активно маскирующегося под слабака. И сейчас более чем уверен, что этот мой конкурент ранен. Не может быть не ранен. Ведь без потерь одолеть столь высокоуровневую и слаженную группу он просто не мог. В крайнем случае он мог применить какие-нибудь мощные умения, которые теперь ушли в откат. А еще мне не нравилось, как хитро тот заманивал в свою ловушку игроков, после чего убивал. Блин, а ведь наверняка наша группа была не единственной, что он прикончил, и Каджит, что меня сюда направил, не мог не знать, чем это все закончится. А значит, он хотел избавиться не только от наемников, но и от меня. Вот же гад. И если прикинуть, что с каждого члена отряда Паук получил по 3 максимально развитых карты, а таких отрядов могло быть немало, то сколько же у него с ранговых карт? Небольшую часть он, конечно, выучил сам, но большинство из них наверняка так и хранится в его запасах. А может, он вообще так карты для остальных механоидов зарабатывает, и речи ни о каком восстании тут не идет, да кто его знает. Согласно сведениям, что я успел собрать про это место, в центре этой огромной станции находилась какая-то мощная вранговая сущность, ну или так называемая матка механоидов. Именно она, делясь своей энергией, превращала обычных бездушных роботов в полноценных разумных существ, способных расти в уровнях и развиваться. Тех, за кого после убийства системным оружием давали уже полноценный опыт. Притом, несмотря на то, что, по слухам, эта сущность имела аж 3-й уровень, она каким-то образом была привязана к центру корабля и спокойно перемещаться по нему не могла. А также она не имела своего алтаря, как это было у других младших богов. А нет алтаря, нет и допуска к системным навыкам, вот и приходится механоидам заманивать к себе различных залетных игроков. Хотя вполне возможно, что это просто мои домыслы, а сами механоиды вполне способны те же навыки банально покупать. Скажем, через того же старого Каджита, что и выдал мне это задание. Ведь у него же был свой полноценный магазин, склад на котором охраняла пара этих квазиживых созданий. Все это я отстраненно обдумывал, когда возвращался в ранее покинутый зал. И, зайдя в него, я, к сожалению, не увидел никаких искалеченных машин. Механоиды все так же суетились, занимаясь своими непонятными делами, как и прежде. Ну и огромный паук лежал в своем странном механическом гнезде, и никаких видимых повреждений я, если честно, на нем не заметил. О произошедшей здесь буквально несколько минут назад страшной битве говорили лишь какие-то странного вида подпалины на металлическом полу, а также несколько достаточно глубоких трещин и выбоин в нем же. Ну и еще, пожалуй, запах. Не знаю, как его точно охарактеризовать. Скорее, пахло чем-то горелым или даже тут больше бы подошло слово «паленым». Впрочем, на месте прошедшей битвы уже суетились десятки каких-то мелких роботов, интенсивно устраняя все эти повреждения. Уверен, не пройдет и суток, как ничего вообще об этом сражении не будет напоминать. И вот тут должен сказать, что моя вера в себя немножечко покачнулась. А точно ли я тут главный хищник, а не вот это создание, положившие целый отряд высокоуровневых наемников в одно лицо и сейчас спокойно отдыхающие после этого? На меня они тоже почему-то никакого внимания не обращали, совершенно игнорируя мое появление в этом месте. Хотя не факт, что, попробуй я уйти отсюда тем же путем, что на меня по дороге не нападут. Кому нужны лишние свидетели? Ну а то, что механоиды очень заинтересованы в том, чтобы информация о них не распространялась, я уже знал. Ха. Причем их глава может даже не нарушать свою клятву, а просто использовать для моей ликвидации, скажем, тех же наемников. И тут, как говорится, сама вселенная предложила мне выход из сложившейся ситуации. Как именно она это сделала? Да все просто. Я ощутил знакомый зов, свойственный только братьям моей родной школы. И вряд ли кто-то из моих так называемых братьев сейчас хотел объединиться со мной или просто прийти мне на помощь. Скорее всего, это недавно воскресший эльф решил вернуться и отомстить за свои прошлые неудачи. Глава 28. Судьба революционеров. Так, а что это значит? А то, что ослабить паука можно еще один раз. Тут же направился к главному гнезду, в котором обитала эта огромная машина. На этот раз тот вообще не воспринимал меня как опасность. Ни тебе блокировки пространства, ни окружение меня его подчиненными. Да что там вообще говорить, он не только из своего гнезда не вылез, но и даже голову в мою сторону не повернул. Однако мне все равно пришло от него приглашение на системный поединок. Я хочу заманить к тебе одного своего врага. Убив его, ты сможешь получить много опыта и хорошие навыки. Вот только я бы хотел что-то при этом получить, немного усилив голос маны, прокричал я. Тут уже механоид слегка оживился. Насколько силен твой враг? Проревел его механический голос. Это эльф, и несколько дней назад он был 52 уровня. Притом прошлый раз, когда он за мной охотился, он был в компании нескольких других низкоуровневых эльфов. Самое главное было говорить чистую правду, пуская и не договаривая некоторых моментов. Уверен, такое существо в любом случае может различить, где правда, а где ложь. Пожалуй, ты заслужил награду, или даже две, ответил мне паук. Малую ты получишь прямо сейчас в виде аванса, а большую после того, как все тобою сказанное подтвердится. Тут же по его приказу ко мне подбежал один из мелких механоидов и протянул мне небольшой мешочек. С интересом сразу же его раскрыл. В нем лежало с десяток достаточно крупных белых пилюль. Идентификация. Магическая пилюля 5. Высокоэнергетическое сложное органическое соединение, насыщенное при сверхплотном магическом фоне. Способно незначительно повысить уровень силы магического существа, только для органических существ. Очень интересно. Муравьи, я помню, получали свои магические пилюли путем сбора содержащих эту энергию растений, а потом определенным образом ферментировали их с добавлением каких-то своих желез. Здесь же было химическое соединение, изготовленное, по всей видимости, механоидами специально на продажу, ибо сами они использовать их просто не могли. После этого я ответил на вызов, посланный кем-то из моих так называемых братьев, после чего поспешно телепортировался в соседний зал, а потом и еще за пару залов отсюда. Ведь мне очень не хотелось, чтобы эльф, каким-то образом почувствовав меня, устремился бы за мной, так и не став принимать вызов на поединок от разумной машины. И на этот раз я оставил наблюдать за местом действия сразу два разведывательных дрона. Причем один из них был пока выключен и должен был активироваться только по моей команде. Как я и думал, связь с первым дроном я потерял меньше чем через минуту. Именно столько ушло времени у механоидов на то, чтобы взломать и увести у меня эту машину. И это несмотря на то, что вроде как в этой ситуации мы работали заодно. Подождал еще 20 секунд, активировав второй дрон. И тут через полученное изображение с него я увидел тех, кто пришел по мою душу. Притом на этот раз их было всего двое. Ну и одним из них был мой старый знакомый эльф. Кто был вторым, рассмотреть у меня не получилось, так как его лицо было укрыто капюшоном. Камера также не передавала уровень пришедших на вызов существ. Но самое главное я получил. Это были действительно мои преследователи, пришедшие мстить за своих учеников. А еще между ними и огромным механическим пауком сейчас разрастался огромный поединочный круг. К сожалению, мой дрон не успел передать больше информации, так как связь с ним в этот момент также прервалась. На секунду меня при этом пронзила жадность, ведь я мог вступить с эльфом в поединок по передаче наследия, и, возможно, бы это позволило повысить наконец-то мое сродство с жизнью до полноценного дао, а может и нет. В прошлую нашу встречу эльф был великим мастером только четвертого ранга, а значит, его сродство с необходимыми стихиями было на четвертом или пятом уровнях. Ну а после поражения в поединке передачи наследия он наверняка немало чего потерял, ведь система как бы взяла часть его силы и передала их мне, да и смерть вряд ли добавила ему лишних способностей, а значит, он сейчас стал только слабее с момента нашей последней встречи. Единственный вопрос остается только по его спутнику. И если думать логически, то его спутник должен быть достаточно силен, чтобы проконтролировать победу того, с кем он прибыл. А значит, тот наверняка также никак не ниже четвертого ранга великого мастера, а может даже и значительно сильнее. И вот уже упускать битву с этим товарищем было откровенно жаль. Эти мои мысли отвлек звук далекого грома, а вместе с тем сам каркас станции немного тряхнуло. Это что же там сейчас такое вообще происходит? Притом металл, из которого состояла станция, вздрогнул еще как минимум дважды. Так, как я могу проконтролировать этот бой, учитывая, что мои дроны там дольше одной минуты не живут? А значит, очередной мой разведчик даже не успеет долететь до того зала, в котором проходит бой, как его взломают. Ну, первое. У меня все еще висит задание на механического паука, а это значит, что пока мне его не зачтут, я буду точно знать, что механоид все еще жив. Вторым признаком были предметы, принадлежащие наглому мстительному эльфу. Пока они привязаны к нему, я также могу быть точно уверен, что он точно жив. Ну, значит, по сути, там ничего особо интересного сейчас и не происходит. Так, обмениваются между собой ударами, наверное. И тут внезапно привязка с артефактов эльфа слетела. А это значило, что механоид все-таки прикончил его. И эта его смерть была уже окончательной, ибо если б он каким-то образом снова воскрес, то привязка продолжала бы работать. Что тут скажешь? Когда он воскрес, можно сказать, для него произошло настоящее чудо, и тут эльф по-глупому бросил все свои дела и помчался мстить. Ну и после новой смерти чудо воскрешения больше не повторилось. Да и если бы я, допустим, был каким-нибудь эльфийским богом и увидел, что один из моих достаточно сильных адептов взял и погиб, а душа его притянулась к моему алтарю, и я при этом трачу какие-то свои ресурсы и воскрешаю его, а через два дня снова вижу, что этот адепт снова мертв, стал бы я его повторно тогда воскрешать? Да, скорее всего, нет, ибо тратить свои ресурсы на дураков ни один бог точно не станет. Так, хоть я этого еще точно не знаю, но наверняка механоид уже победил. А значит, вернемся к своему изначальному плану. Иными словами, придем и добьем его. И в этот раз я надеюсь, что он будет в более плачевном состоянии, или я просто разуверюсь в силе адептов своей собственной школы. Примерно с такими мыслями я и возвращался обратно в тот многострадальный зал, попутно слыша отголоски битвы все еще продолжавшейся в том месте. И в этот самый момент меня застигло внезапное сообщение от системы. Внимание! Вы выполнили задание уничтожения героя 1167-897. Внимание! Вы получили 12 500 ОС, 12 656 3 460 25 000 25 000 10 000 10 000. Внимание! Вы получили 174 уровень, 9 196 3 480. Внимание! Вы получили 175 уровень, 5 716 3 500. Внимание! Вы получили 176 уровень, 2216 3 520. Фуха, вот это меня накрыло. Так, а откуда вообще взялась такая сумма? А точно, за уничтожение механоида его сородичи назначили награду на нашу группу в 25 000 ОС. Ну и поскольку в самой группе остались мы вдвоем с кровавой ду, а вот и нет, полудемон уже каким-то образом смог найти себе новое тело. Правда, в уровнях он после этого сильно потерял. Гул'дар, полудемон, Д, уровень 63, а раньше, насколько я помню, он был 97 уровня. И это несмотря на большое количество опыта, которое он, так же как и я, только что получил. Так, а что тем временем делать мне? Ведь если мой знакомый эльф мертв и механоид тоже, то там остался тот самый спутник эльфа, что был в капюшоне. При этом самому возвращаться в зал мне резко расхотелось. Поэтому вместо себя посылаю очередной разведывательный дрон. Тот улетает вперед, передавая мне страшную картину. На этот раз разрушение в самом зале было уже не скрыть. Часть балок и огромных опор, удерживающих крышу, и вовсе обрушились. Правда, к падению сводов это так и не привело. А еще сразу в глаза бросалось то, что вокруг лежали сотни мертвых механоидов, многие из которых выглядели так, словно их мощным лазером на части разрезали. Видимо, их босс, поняв, что проигрывает, позвал их себе на помощь. Вот только даже это ему не помогло, ибо его разбитое на несколько частей тело лежало тут же. Ну а посередине зала над телом уже знакомого мне эльфа склонилась та самая фигура, что так и не сняла свой капюшон. Притом она словно заметила обращенную на него камеру дрона, посмотрев прямо, казалось, в мой монитор. А потом у себя в голове я услышал голос. «Я чувствую тебя, младший, и знаю, где ты находишься. Заходи и поговорим, ведь убежать я тебе в любом случае уже не дам». Глава 29. Битва великих. Он обратился ко мне телепатически. «Значит, он знает, где я сейчас нахожусь. Внимание! Вы чувствуете пространственные искажения. В этот момент надо мной проявился какой-то сложный конструкт. Именно он и влиял на пространство. Причем конструкт появился не прямо в нашем слое реальности, а в соседнем. Не будь у меня дара пространства, я бы его даже наверняка и не заметил. Сконцентрировался на нем, и, хотя все его схемы разобрать так и не удалось, основной смысл был понятен. Решил я открыть сейчас портал для того, чтобы сбежать, конструкт одновременно заблокирует пространство вокруг меня, тем самым разрушив портал, а во-вторых, моментально подаст сигнал о моих действиях своему создателю. И вроде бы здесь следовало очень сильно испугаться. Вот только такие наглые действия чужака только разозлили меня. Не знаю, кто это был, но мне уже хотелось настучать ему по рогам, что я, в принципе, и намерился сейчас сделать. И вроде с чего бы вообще такая храбрость, спросил бы, наверное, какой-нибудь сторонний наблюдатель. Ведь ты же совсем недавно опасался механоида, который, как оказалось, был слабее этого игрока. А дело было в том, что победа над механоидом не была мне особо нужна. Поэтому и вкладывать в нее все свои силы и средства я изначально и не рассчитывал. Тут же наверняка был один из сильнейших представителей моей школы. И именно благодаря ему я смогу получить дар жизни, что не только продвинет меня в познании этого концепта, но и даст наконец возможность активировать уникальную сранговую боевую форму. Ну а если меня все же и убьют, возможность чего, к сожалению, отрицать тоже нельзя, то благодаря своему вранговому артефакту я просто откачусь назад во времени на 3 часа, к тому моменту, когда мы еще только подлетали к этой планете. Ну а когда ты знаешь, что просто не можешь сейчас умереть, рисковать становится гораздо легче.